собрались все друзья и родные. Веселились до утра. Были, конечно, и мои дед с бабушкой. Ата в воздушном капроновом платье, разрумянившаяся и счастливая, была очень красива и, кажется, импонировала бабушке. Отец, вернувшись домой, заметно для всех ухаживал за своей женой. Ревновал, когда ее приглашали танцевать. Может, отец сделает вывод из полученного тяжелого урока, и они опять будут счастливы. Почему бы нет, раз они любят друг друга? Я на это очень надеюсь. Я верю. Как сложится мой собственный брак, трудно сказать. Не от меня это зависит. Ата ведет себя как влюбленная жена, и если бы я не знал от Ермака, что она меня не любит, возможно бы и не понял. Может, она все-таки влюблена в меня немножко? Кто тяжело пережил наш брак, так это Ляля Рождественская. Она даже не смогла прийти. И после я узнал от девчат, что она целый вечер проплакала. Бедная Лялька. Никогда я не ценил ее, как она того заслуживала. Непосредственная и простодушная, очень добрая, вспыльчивая и отходчивая. От всей души надеюсь, что ее чувство ко мне не глубоко и скоро пройдет. Тем более я этого хочу, что она, кажется, задела сердце моего друга. Ничего, я уезжаю, они остаются. Лялька непременно полюбит Ермака. С такой женой он будет очень счастлив. Судно отчаливает. Стучит дизель, стучит сердце. Вьется флаг на гафеле. На пирсе колышется огромная толпа провожающих. Все машут платками, шляпами, словно выпустили птиц. Все шире вода между пирсом и кораблем. Еще различаю родные взволнованные лица. Жалкое, растерянное лицо Аты. Она меня уже не видит. Все видят, а она нет. Прекрасное, грустное лицо мамы. Что-то кричит мне, уже не слышно. Плачущая бабушка, отец. Он поддерживает маму под руку. Дедушка Саня такой же моложавый и сильный, как был. Петр Первый. Мой друг Ермак. Дружище ты мой дорогой. Старый директор Петр Константинович. Лялька рыдает, не скрываясь. Ох, Лялька! Как мало мы ценим подлинное чувство. Баблак Иван, солидный инженер. Рядом с ним изо всей силы машет платком Рима. Гриша, Майка. Пирс с провожающими уехал далеко вправо. Лица затуманились. Ничего не видно. Смешно, когда плачет взрослый женатый мужчина. Дизель стучит ровно, как спокойное сердце. На берегу зажглись огни. Берег все дальше. Карантинная слободка. Вон на том берегу искали мы, ребята, лягушки, куриный глаз, слезки и всякие другие камушки. На крыльях рубки вспыхнули отличительные огни. Красный, зеленый. Берег скрылся. Надолго. Ата, Ата. Это неправда, что я не понял бы, не скажи мне, Ермак. Я понимал с самого начала. Оттого так тревожно было на сердце. Оттого не было ощущения настоящего счастья. Темперамент и пылкость — это еще не любовь. Перед отъездом я заходил проститься к Рождественским. Вот тогда я понял, как смотрит женщина, когда она любит. Ветер крепчает, волна крутая, горизонт растворяется во тьме. Ночь и сердитое зимнее море. Может, не надо мне было уезжать так надолго, на 4 года? Учитывая, что я только женился, мне предлагали место в океанологическом институте, в том самом, который столько лет возглавлял мой дед. Он-то, не задумываясь, оставил директорский кабинет, как только явилась возможность настоящей работы. и считает годы, когда он, океанограф, сидел в институте, затраченными впустую.